дешевой пищи запоздалый вкус. Я забыл вмешаться и спросить зачем. Собрав все поле воедино, умело подавитал еще. Ах, Дашнодар! Дашнодар! Дашнодар! Дашнодар! Половину глух, половину слеп, пуповину звезд раскусил рассвет. Прочитай мораль, размотай клубок, в каждом теле труп, в каждом тропе бог. Собрав все волю воедино, умело проглоти корычу. Ах, Дашнодар! Дашнодар! Дашнодар! Дашнодар! Запечатал сквозь кабы, что нечаянно не прорвалось. Обреченный рвоты, непокорный пульс. Это небо рвется изнутри кишок. Собрав все волю воедино, всецело тормозит толчок. Дашнодар! Дашнодар! Дашнодар! Дашнодар!